Глава 9. Жанна. Мужчины продолжают стучать, а я судорожно думаю, что делать. Когда за дверью уже слышится визг противной бабки-соседки Маргариты Прокофьевны, решение приходит молниеносно. Распахиваю дверь. «Что ломитесь? Нет, Ника! Ой, Жанночка! Ты дома?» Бабка улыбается, демонстрируя желтые зубы. «Дома!» — сухо заявляю. «Все хорошо, Маргарита Прокофьевна». Она бросает на мужчин недовольный взгляд и скрывается за дверью. «Ну?» — складываю руки на груди, пока Илья нагло пожирает взглядом мои голые ноги. «Да, выскочила в одной футболке. И что?» «Доброе утро!» — хмурится Тимур, протягивает мне пакетик. «Что там?» — с подозрением спрашиваю. «Кофе. Может, впустишь нас?» — выгибает бровь. А я вспоминаю все. Как вчера меня бросили, оставив деньги на такси. Как я плакала от слов матери. Это все сливается. В единый коктейль из ярости и обиды. Беру кофе. Плесь. Выплескиваю напиток на идеально выглаженный костюм Кричевского. Меня всю трясет от злости. Забываю даже о том, что планировала красиво кинуть им в морду деньги. Кофе даже лучше. Мне от вас ничего не нужно. До свидания. Цежу сквозь зубы. Резко дергаю дверь, но Илья ставит ногу. Они буквально заталкивают меня в мою же прихожую. Огромные, высокие. Нет у меня шансов против них. «Яркое солнышко», — облизывается шатен, сковывает мои запястья своими лапищами. «Как костюм, дружище». «В чистку», — невозмутимо заявляет Тимур. Стягивает пиджак, затем начинает расстегивать рубашку. «Вы зачем раздеваетесь?» Во все глаза таращусь на мужчин. «Я же сказала». «Тихо». «Нежно». Но с остальными нотками в голосе затыкает меня Илья. «Ты такая красивая, солнышко». От его хриплого тембра бабочки в животе оживают. Но я быстро давлю их безо всякой жалости. Одну за другой. Наглые мужики. «И что удумали? Что я потеку от их появления на пороге?» «Отпустите». Пыхчу. Волчонком гляжу на шатена. «Не будешь хулиганить, Фурия?» — подмигивает Илья. «Нет», — нагло вру. И как только мои руки оказываются свободны, хватаю тяжелую металлическую ложку для обуви, замахиваюсь. «Опа!» — скалится Илья, облизывается. «Слушай, у меня прям встал от ее ярости. Может, прямо здесь ее успокоим, чтобы ножки свести не могла и... Эй!» Машу этой ложкой. Мужчины ловко уворачиваются. Бросаюсь к спальне. Пытаюсь закрыть дверь. Но полуголый Кричевский хватает ручку и дергает на себя. Да с такой силой, что я по инерции вылетаю прочь и эпично впечатываюсь в его голую грудь. Меня окутывает терпкий аромат мужского одеколона. Так, Жанна. Команда «Не течь» дала для всех. Замахиваюсь ложкой. Но Тим ловко перехватывает мою руку. Слегка выкручивает. Железяка валится к нашим ногам. «Ай!» — воплю больше от неожиданности, чем от боли. «Прекратите!» «Он такой еще твердый, горячий. За что мне это все?» «Я бы хотел кое-что уточнить, Жанна Александровна». Жестко фиксирует мои запястья. Тыкается носом в шею. «Отпустите!» — шиплю. Вырываюсь. «Мне страшно. Я боюсь того огня, что под кожей разливается». Потому что будет больно. Они опять уйдут и оставят меня наедине с моими демонами. Хватит. Я, может, и не красавица, но не идиотка. «Не отпущу», — рычит. Я замираю. Не для того ждал весь вчерашний день. «Мог позвонить», — выплевываю ему в лицо. «Прости меня». Искреннее извинение обезоруживает. Взгляд цепляется за губы Тимура. «Да чего же красивые. Мамочки мои». И он целовал меня той ночью. Так целовал. Ох. И вместо обиды меня захлестывают совсем другие воспоминания. Ненужные, вредные, опасные, но такие горячие. Тим отпускает мои руки. Миг, и я снова прижата к стене. Сердце выплясывает в груди канкан. Бабочки снова ожили и порхают своими крылышками. Полный живот бабочек-зомби. Боже, о чем я думаю? Губы предательски высыхают. Облизываю их. И так темные глаза Кричевского становятся почти черными. «Ты умеешь держать в тонусе, рыжуля?» Тим проводит ладонью по моим волосам. «Такая красивая, строптивая девочка». «Я некрасивая». Он пытается меня поцеловать, но уворачиваюсь. «Почему ты так думаешь?» Шепчет, совершенно не обиженный моим отказом. «Кто внушил тебе этот бред?» «Потому что это правда». Пытаюсь отпихнуть, но тело этого мужика словно из стали отлито. «Неправда». Проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. «Я докажу тебе». Илья выходит с кухни. Что он там делал вообще? Почему эти два мужика в моей квартире словно у себя дома? «Кофейком угостишь? Раз уж наш тебя не устроил». Расплывается в улыбке. «Кстати, я не завтракал». Вот же наглые. «Мне нужно одеться». Вспоминаю, что на мне лишь одна футболка на голое тело. «Я люблю спать голышом. Что уж поделаешь». «Нет, мы так хотим», — мурчит Тим. «Я же всем сердцем сопротивляюсь его мужской энергетике». «А я не хочу». Аккуратно выскальзываю из его цепких рук и ныряю в спальню. Громко захлопываю дверь. «Боже». Закрываю лицо руками. Шумно выдыхаю. Прислушиваюсь. Мужчины ушли на кухню. Оттуда слышны их тихие голоса. Что говорят, не разобрать. Распахиваю двери шкафа. Осматриваю свой скудный гардероб. Мда, не густо. С моей фигурой особо не разгуляешься. Придирчиво рассматриваю себя в ростовое зеркало. Затем вытаскиваю домашние лосины и просторную рубашку. Грудь упаковываю в лифчик. Натягиваю все это дело на свои телеса. Волосы собираю в хвост. Выхожу. И столбенею. Нет, но это уже ни в какие ворота не лезет.